Мы продолжаем читать четвертую главу «Поучение старца о красоте мира». Душа старца восторгалась красотой видимого мира. Восторга этого он не выявлял ни положением тела, ни движениями. Его можно было уловить лишь в выражении лица и интонации голоса. В таком сдержанном невыявлении себя еще сильнее чувствовалась подлинность глубокого переживания. Всегда сосредоточенный на своем внутреннем человеке, он мало смотрел на внешний мир. Но когда взор его обращался на видимую красоту мира, тогда это бывало новым поводом к видению славы Божией и новому обращению сердца к Богу. В этом отношении он был подобен детям, его все удивляло. Вполне справедливо замечает он в своих записках, что потерявший благодать не воспринимает как должное красоты мира и ничему не удивляется. Все невыразимое великолепное творение Божие не трогает его. И наоборот, когда благодать Божия с человеком, тогда всякое явление в мире поражает душу своей непостижимой чудесностью, и душа от созерцания видимой красоты приходит в состояние чувства Бога, живого и дивного во всем. Старец с большим чувством красоты смотрел на облака, на море, на горы, леса, луга, на каждое отдельное дерево. Он говорил, что слава Творца великолепна даже в этом видимом мире, но видеть славу самого Господа в Духе Святом есть видение, бесконечно превосходящее всякую мысль человеческую. Однажды, наблюдая движение облаков на изумрудно-голубом отеческом небе, он сказал: «Я думаю, какой величественный наш Господь! Какую красоту создал Он во славу Свою для блага народа Своего, чтобы народы в радости славили Творца Своего! О, Владычица, удостой народ видеть славу Господню!» Так, останавливаясь на короткое время на созерцании видимой красоты и славы Божией в ней, он снова обращался к молитве за народ. О храмовом богослужении. Старец очень любил длительные божественные службы в храме, бесконечно богатый по своему духовному содержанию, и высоко ценил труд певчих и чтецов, и много молился за них, прося ему Бога помощи, особенно во время всенощных бдений. Но при всей своей любви к великолепию, красоте и музыке богослужений он все же говорил, что хотя они установлены по дару благодати Святого Духа, однако по форме своей являются несовершенной молитвой и даны народу верующих как посильные и полезные для всех. Господь дал нам церковные службы с пением, как немощным детям. Мы еще не умеем молиться как должно, тогда как пение всем полезно, когда поют в усмирении. Но лучше, когда сердце наше становится храмом Господним, а ум — престолом Божиим, — писал старец. И еще, Господь славословится во святых храмах, а монахи-пустынники славят Бога в сердцах своих. Сердце пустынника — храм, а ум его служит престолом, ибо Господь любит обитать в сердце и уме человека. И еще говорил он, что когда непрестанная молитва утвердится в глубине сердца, тогда весь мир превращается в храм Божий. Поучение старца об искании Бога. У старца была своеобразная мысль, что искать Бога может только тот, кто его познал, а затем потерял. Он считал, что всякое искание Бога притворяется каким-то вкушением благодати Божией. Бог не творит над человеком никакого насилия, но терпеливо стоит у сердца человеческого и смиренно ожидает, когда откроется ему это сердце. Бог сам ищет человека, прежде чем человек разыщет его. И когда, уловив удобный момент, Господь является человеку, только тогда человек познает Бога в данной ему мере и начинает уже искать Бога, который скрывается от сердца. Старец говорил: «Как будешь искать то, чего не терял? Как будешь искать то, чего не знаешь вовсе? Но душа знает Господа и потому ищет Его». Об отношении к ближнему. Каждый человек видит в других то, что в опыте духовном познал о себе самом. Поэтому отношение человека к ближнему есть верный показатель достигнутой им степени самопознания. Кто на себе познал, с одной стороны, какой глубины, какой силы могут достигать страдания человеческого духа, отлученного от света истинного бытия, а с другой, что есть человек, когда он в Боге, тот знает, что каждый человек есть неприходящая вечная ценность, большая, чем весь прочий мир. Он знает достоинство человека, знает, что дорог пред Богом каждый единый от малых сих, и потому никогда даже внутренне не помыслит убийства, не позволит себе вредить ближнему или хотя бы оскорбить его. Кто только верует, кто испытал на себе лишь умеренную благодать и еще неясно предчувствует вечную жизнь, тот в меру любви своей к Богу хранит себя от греха. Но любовь его далеко не совершенна, и он может оскорбить брата. А кто без жалости, ради пользы своей интереса вредит другим, замышляет или совершает убийство, тот или уподобился зверю и в глубине своей себя самого сознает существом скотоподобным, то есть не верит в вечную жизнь, или же стал на путь демонической духовности. Сам старец явлением ему Христа был научен переживать богоподобие человека. Людей вообще он воспринимал как чад Божиих, как носителей Духа Святого. Дух Святой, как Дух и Свет Истины, в какой-то мере живет в каждом и просвещает каждого человека. И тот, кто пребывает в благодати, тот и в других видит ее, а кто не чувствует в себе благодати, тот и в других не видит ее. Он говорил, что потому, как воспринимает человек ближнего своего, можно судить о мере благодати, которую он носит в себе. Если человек в брате своем видит присутствие Духа Святаго, то это значит, что он и сам имеет большую благодать. А если кто ненавидит брата своего, то это значит, что сам он одержим злым духом. Это последнее для старца было совершенно несомненным. Он определенно сознавал, что всякий человек, возненавидевший брата, сердце свое сделал жилищем злого духа и тем отлучился от Христа. О единстве духовного мира и о величии святых. Жизнь духовного мира старец сознавал как единую, и в силу этого единства каждое духовное явление неизбежно отражается на состоянии всего мира. И если явление благое, то весь мир святых духов, все небеса радуются. И наоборот, если злое, печалится. Хотя всякое духовное явление неизбежно оставляет свой след в бытии всего мира духовного, но та чуткая включенность, о которой говорил старец, свойственна главным образом святым. Такое выходящее за пределы человеческой ограниченности ведение он приписывал действию Святого Духа. Душа в Духе Святом видит весь мир и объемлет его своей любовью. Старец был уверен, что святые слышат наши молитвы. Он говорил, что это видно из постоянного опыта молитвенного общения со святыми. В Духе Святом еще здесь, на земле, святые получают этот дар от счастья, а по отшествии он возрастает. Говоря о таком воистину богоподобном свойстве святых, он дивился безмерности любви Божией к человеку. Так возлюбил Господь человека, что дал ему Духа Святаго, и в Духе Святом человек стал подобен Богу. Те, что не верят этому и не молятся святым, не познали, как много любит Господь человека и как возвеличил его. О духовном видении мира. Старец многожды говорил, что когда весь ум в Боге, то мир забыт. И вместе с тем он же пишет: «Духовный, как орел, летает в высоте и душою чувствует Бога, и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи». Встает вопрос, нет ли здесь противоречия, и другой вопрос, не есть ли это видение мира воображение? Ну вот, опять же он пишет: «Редкие души знают тебя, и мало с кем можно говорить о тебе. В числе не знающих Бога и не могущих говорить о нем, прежде всего сознаем мы себя. А потому просим всех тех, кто познал Бога, по снисхождению своему простить нам дерзкую и безумную попытку хотя бы немного приоткрыть смысл слов блаженного старца Силуана». Чистая молитва влечет ум внутрь сердца и воедино собирает всего человека, даже и тело его. Ум, погружая сердце, отходит от образов мира, и душа всеми силами, устремленная к Богу во внутренней молитве, при свете, исходящем от Бога, видит себя совершенно особым образом. Видит она при этом не внешние явления условий жизни, а себя саму обнаженную в своем естестве, раскрытую в своей глубине. При всей безвидности, простоте и стянутости этого созерцания, направленного к истокам жизни, к Богу, в нем открываются пределы, между которыми движется бытие всего тварного духовного мира. И душа, от всего оторвавшись и ничего не видя, в Боге видит весь мир и сознает свое единство с ним, молясь за него. «А я хочу только одного — чтобы молиться за всех, как за самого себя», — пишет старец. Все мы не раз восторгались, созерцая величие и красоту природы. Но вот перед нами маленькая бесцветная фотография, и вместо необъятных, недостигаемых глазом просторов мы видим клочок бумаги, и вместо невыразимого богатства, света, движения, красок и форм ничтожный ряд темных и серых пятен. Насколько велико различие между маленькой, мертвой фотографией и тем, что изображено на ней, настолько и даже более. Велико различие между сказанными выше словами и той жизнью, что скрыто за ними. О двух образах познания мира. Старец был одарен живым, красивым и необычайно дерзновенным умом. Он пишет: «Умом мы не можем познать даже и того, как сделано солнце. И когда мы просим Бога сказать нам, как сделал он солнце, то ясный ответ в душе — смири себя, и будешь знать не только солнце, но и Творца его». А когда познает душа Господа, то от радости забывает солнце и всю тварь и оставляет заботу о земном знании. Здесь, под почти наивной формой выражения, скрыто указание на два различных образа познания о бытии. Обычный и всем известный путь познания выражается в том, что познавательная способность человеческого духа, направленная вовне, встречается с бесчисленным разнообразием явлений, видов, форм и с бесконечным дроблением всего происходящего, и потому познание никогда не достигает ни полноты, ни подлинно реального единства. При этом образе познания ум, ища настойчивое единство, прибегает к синтезу, всегда и неизбежно искусственному. И то единство, которого он достигает на этом пути, не есть нечто реально и объективно сущее, но лишь свойственная ему форма отвлеченного мышления. Иной путь к познанию бытия лежит через обращение человеческого духа внутрь себя и затем к Богу. При этом происходит нечто обратное тому, что мы видели в первом образе познания. Ум отходит от бесконечной множественности и раздробленности явлений мира, и всей силой обращается к Богу, и, пребывая в Боге, видит и себя, и весь мир. Такому образу познания, через молитву, стремилась душа старца, и хотя он не терял здорового чувства реальности того мира, однако до конца жизни своей оставался далеким от мирских дел, чуждым любопытства и привязанностей. Дух его всегда был занят только Богом и человеком. Поучение старца Силуана о признаках благодати и прелести. В своем желании узнать от старца, есть ли несомненный признак, дающий возможность достоверно отличить истинный духовный путь от тех призраков истины, которые лежат на отступлениях от этого пути, мы вели с ним беседы об этом предмете, и слово его было для нас бесценно дорогим. Он говорил: когда Дух Святой исполнит всего человека сладостью любви своей, тогда мир забыт совершенно, и душа вся в неизреченной радости созерцает Бога. Но когда душа снова вспомнит мир, тогда от любви Божией и жалости к человеку она плачет и молится за весь мир. Предавшись плачу и молитве за мир, порожденной любовью, душа от сладости Духа Святого снова может забыть мир и снова упокоиться в Боге, вспоминая же мир, опять в великой печали слезно молится, желая всем спасения. И это есть истинный путь, которому научает Дух Святой. Дух Святой есть любовь, мир и сладость. Дух Святой научает любить Бога и ближнего, а Дух прелести — это гордый дух. Он не щадит человека и прочую тварь, потому что он ничего не создавал. Он действует как вор, и путь его исполнен разрушения. Дух прелести не может дать истинной сладости, он приносит только тревожную сладость тщеславия. В нем нет ни смирения, ни мира, ни любви, а есть холодное безразличие гордости. Дух Святой учит любви Божией, и душа скучает о Боге и сладко со слезами ищет его день и ночь. А враг приносит свою тоску, тяжелую и мрачную, убивающую душу. По этим признакам можно ясно распознавать благодать Божию от прелести вражей. Мы говорили старцу, что есть люди, которые бесстрастие понимают не как любовь Божию, а как особое созерцание бытия, стоящее выше развлечения добра и зла, и что такое созерцание они считают большим, чем христианская любовь. На это старец сказал: это вражья наука, Дух Святой так не учит. И, слушая старца, мы не могли не вспоминать демонических образов тех сверхчеловеков, которые восходят по ту сторону добра и зла. Старец говорил: Дух Святой есть любовь, и он дает душе силу любить врагов. И кто не любит врагов, тот не знает Бога. этот последний критерий в душе старца занимал совершенно исключительное бесспорное место. Он говорил: «Господь милостивый Создатель, и ему всех жалко. Господь жалеет всех грешников, как мать жалеет своих детей даже тогда, когда они идут недоброй дорогой. И где нет любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня». Мысли старца Сюлана о свободе. Жизнь старца преимущественно проходила в молитве, а молящийся ум не мыслит, то есть не рассуждает, но живет. Действие молящегося ума не есть оперирование отвлеченными понятиями, а соучастие в бытии. Ум истинно молящийся имеет дело не с категориями рационального мышления, а с категориями качественно иными. И этот иной род категорий есть само бытие в его действенности, не укладывающийся в узкие рамки отвлеченных понятий. Старец не был философом в обычном смысле этого слова, но он был воистину мудрец, обладавший видением того, что выходит за пределы философии. Возьмем для примера опыт смертной памяти. Под этим именем в аскетической письменности отцов разумеется необычное осознание человеком своей смертности, не простая память о том, что мы умрем, а особое духовное чувство. Начинается смертная память переживание краткости нашего земного существования. То ослабляясь, то усиливаясь, она по временам переходит в глубокое ощущение всего земного тленным и приходящим, изменяя тем самым отношение человека ко всему в мире. Все, что не пребывает вечно, обесценивается в сознании, и появляется чувство бессмысленности всех стяжаний на земле. Внимание ума отвлекается от окружающего внешнего мира, сосредотачиваясь внутри, где душа поставляется лицом перед непостижимой бездной мрака. Это видение приводит душу в ужас, порождающий напряженную молитву, неудержимую ни днем, ни ночью. А время теряет свою протяженность, но сначала не потому, что душа увидела свет вечной жизни, а наоборот, потому что все поглощено чувством вечной смерти. Наконец, пройдя многие различные стадии, душа действием благодати возводится в область безначального божественного света. И это не философский трансцензус, а жизнь в ее подлинном выявлении, не имеющей нужды в диалектических доказательствах. Это неопределимое, недоказуемое и невыявляемое ведение. Но, несмотря на всю свою неопределимость, оно, как подлинная жизнь, несравненно могущественнее и внутренне убедительнее, чем самая безупречная отвлеченная диалектика. Старец молится: «Господи, люди забыли Тебя, Творца их, и ищут свободы своей, не разумея, что Ты милостив и любишь кающихся грешников, и даешь им свою благодать Святого Духа». Молясь всеведущему Богу, старец не многословит и не поясняет своих мыслей. Люди ищут свободы своей, то есть вне Бога, вне истинной жизни, там, где ее нет и быть не может, где тьма кромешная. Ибо свобода только там, где нет смерти, где подлинное вечное бытие, то есть в Боге. Ты милостив и даешь им благодать Святаго Духа. Бог дает дар Святого Духа, и тогда человек становится свободным. Где Дух Господень, там свобода. Всякий делающий грех есть раб греха. Раб не пребывает в доме вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. В благодатной молитве бытийное или, как говорил старец, опытное познание человеческой свободы чрезвычайно глубоко. Он всей душой сознавал, что подлинное рабство есть только одно – это рабство греха, что подлинная свобода есть только одна – воскресение в Боге. Доколе человек не достигнет своего во Христе воскресения, дотоле все в нем искажено страхом смерти, а следовательно и рабством греха. А из непознавших еще благодати воскресения избегают искажения лишь те, которых сказано – блаженны не видевшие, но веровавшие. Непостижимое и неопределимое в своих истоках, в своей вечной основе духовная жизнь, простая и единая в своем существе, и мы не знаем, как ее назвать. Быть может, кто-нибудь назвал бы эту область сверхсознанием. Но слово это и непонятное, и ничего не определяющее, кроме соотношения между рефлективным сознанием и тем миром, который выходит за пределы его. Из этой неопределимой области, переходя в сферу, подлежащую уже нашему внутреннему наблюдению и даже известному контролю, духовная жизнь выявляется двояко, а именно, как духовное состояние или переживание и как догматическое сознание. Эти два аспекта, различные, как-то даже раздельные в своем воплощении, по существу своему, есть единая, нераздельная жизнь. В силу этого всякое аскетическое действие, всякое духовное состояние неразрывно связано с соответствующим ему догматическим сознанием.